Глава 24. Сергей стоял посреди большой, в 10 окон, комнаты. Прямо против него один из бандитов. И еще несколько вдоль стен. Тот, что в центре, был, по всей видимости, главарь. «Твой, Макар», — показал он пистолет. «Мой», — кивнул Сергей. «Зачем тебе пистолет? Защищаться от бандитов. От нас, что ли? Если вы бандиты, то от вас». Главарь захохотал. «А что же ты не защищался?» – спросил он. «Если взял его, чтобы защищаться?» Сергей промолчал. Главарь подошел к нему вплотную, схватил за отворота пальто, притянул к себе. «Если пришел стрелять, надо было стрелять. Оружие берут не для того, чтобы его отдавать, мозгляк!» Отбросил Сергея от себя. И даже руки вытер о пальто. Теперь должен был последовать выстрел. Или последовать что-то еще. Не менее страшное, чем выстрел. «Не спускайте с него глаз», — приказал главарь. «У нас с ним разговора еще не было. Наш с ним разговор впереди». Михаил и Федор шли по коридору, прикрывая друг друга так, как видели это в кино. Один выходил вперед и, продвигаясь вдоль стен, совался дулом ружья в каждый встретившийся проем, в каждую дверь. Другой, страхуя его, поводил оружием вдоль коридора. За каждым поворотом они ожидали врага, очень надеясь, что его там нет. Потому что жизнь не кино, и пули в нем не целлулоидные. «Я первый, ты прикрывай», – показал Федор. «Добро, прикрываю, можешь идти». Коридор разделился. Друзья остановились. Дальше идти надо было по одному, потому что так они договорились заранее. Дальше каждый должен был прикрывать себя сам. «Ну что, я направо?» «Тогда я налево. Если что, ты сразу услышишь». Долго у входа Татьяна не выстояла. Ей было страшно, потому что женщины могут выказывать чудеса храбрости только рядом с мужчинами. Или за их спинами. Или даже впереди них. Но обязательно с ними. Татьяна подняла руку, выставив далеко перед собой револьвер. И пошла вперед. Пошла напролом, в ту сторону, куда ушли мужчины. Наверное, она бы дошла. Но на первом повороте она увидела на полу, в коридоре, куда надо было идти, дохлую крысу. И повернула направо. Потому что пройти мимо дохлой крысы не могла. Но не могла. Игорь в поиске врага зашел дальше всех. Он зашел так далеко, что увидел перед собой того, кого искал. Увидел силуэт человека, маячившего в проеме недалекой двери. «Бурый, это ты, что ли? Ты?» Потянул из кармана оружие. Какое, Игорь выяснять не стал. Он быстро вскинул к плечу пневматическую винтовку, поймал на мушку чужую голову и выстрелил. Бандит негромко вскрикнул, схватился за шею и опустился на колени. Убит он не был. Убить из пневматической винтовки человека затруднительно. Он был только ранен. Он был оглушен, ударивший его в шею пулькой. Через секунду-другую он очухается и начнет стрелять. Уже не из пневматики. Обязательно начнет стрелять. Игорь подбежал к стоящему на коленях врагу и ударил прикладом винтовки по голове. Вначале не сильно. И тут же, испугавшись, что такой удар только озлит врага, еще раз. Бандит рухнул на пол. Второй за неполные 15 минут. Уже второй. Игорь, не в силах стоять на враз ослабевших ногах, привалился плечом к стене, вытер рукавом вспотевший лоб. «А если насмерть? Если убил?» Испугался он. Хотя, когда стрелял, хотел убить. Наклонился. Зашарил рукой по шее поверженного врага, нащупывая пульс. «Кровь! На шее кровь! Значит, убил!» Под пальцем часто забилась артерия. «Есть пульс!» «Жив! Слава богу, жив! Гад!» Игорь выпрямился, сделал шаг вперед. «А оружие? Оружие! Надо взять оружие!» Снова наклонился, вытащил из ослабевших рук пистолет. «Вот и оружие. Настоящее!» Игорь почувствовал в руках весомую тяжесть боевого пистолета и успокоился. Теперь посмотрим, кто кого. Татьяне тоже повезло, она тоже нашла тех, кого искала. Они стояли впереди, два бандита. Стояли к ней спиной, о чем-то тихо переговариваясь, и поэтому не видели ее. Вначале Татьяна испугалась и хотела тихо, на цыпочках, чтобы ее не услышали, уйти обратно. Но потом вспомнила, зачем пришла сюда. Она пришла спасти Сергея. От этих вот, которые стоят впереди. И значит, уходить от них нельзя. И бояться их нельзя. Они не крысы. Вернее, крысы, но те крысы, которых не обойти. Татьяна подняла револьвер и, стараясь ступать тихо, пошла вперед. Но ее услышали. «Эй, кто там?» – спросил один из бандитов. Они не ждали нападения. Они были уверены, что в этом здании одни. «Это я!» – громко ответила Татьяна. Бандиты обернулись и увидели направленный в их лица револьвер. «Где мой муж?» «Нет, бандиты не испугались. Бандиты не боятся женщин». «Тю, баба, ты кто такая? Где мой муж? Убери пушку, дура». «Не уберу. Где мой муж?» «Ты хоть знаешь, как эту штуку заряжать?» — насмешливо спросил один из бандитов. «Что такое курок?» Татьяна недоуменно посмотрела на револьвер. Подняла его к глазам. Стала быстро щупать выступающие железные части. Бандиты, нагло улыбаясь, шагнули вперед. «Это тебе не швейная машинка», — сказали они. Татьяна попятилась. «Отдай револьвер, истеричка!» Татьяна отступила еще на шаг, но вдруг остановилась, потому что вспомнила, как действовали в таких случаях герои виденных ею кинофильмов. «Еще один шаг, и я выстрелю», — твердо сказала она. «Ты не выстрелишь, потому что не знаешь, как это сделать». Герои фильмов, перед тем, как стрелять, нажимали большим пальцем какую-то такую штучку. Кажется, вот эту штучку. Татьяна нажала на то, на что нажимали герои кинофильмов. Раздался характерный щелчок взведенного курка. «Черт!» – прошептал один из бандитов. «Где мой муж?» «Ты не выстрелишь, потому что это убийство, за которое дают вышку», – сказал второй бандит и шагнул вперед. «Я выстрелю». «И убьешь?» «И убью. Хочешь увидеть, как выглядят мои мозги?» Сделал еще шаг. «Назад!» – крикнула Татьяна. «Ты же хотела меня убить!» «Еще шаг!» Револьвер прыгал в дрожащие руки Татьяны. «Я стреляю!» «Стреляй, и тогда не узнаешь, где находится твой муж!» Про мужа он напомнил зря. Револьвер перестал прыгать в руки Татьяны. «Где он?» «Отдай револьвер, и узнаешь. Отдай, если хочешь, чтобы он остался жив». Бандит сделал еще шаг и протянул руку к дулу револьвера. «Где мой муж?» «Револьвер! На, возьми!» — сказала Татьяна, и вдруг, сделав шаг навстречу, уперла ствол в лоб бандита. Тот замер. «Где мой муж?» «Сука!» — прошептал бандит. «Если ты не скажешь, где мой муж, я убью тебя!» «Ты!» «Убью. Ты не выстрелишь. Выстрелю. Не вы!» Татьяна нажала на курок. Оглушительно громко ударил выстрел. Голова бандита дернулась назад. Но он не упал, он только отшатнулся. Потому что из стартового пистолета убить нельзя, можно только оглушить. Второй бандит, услышав выстрел, отпрыгнул в сторону и с криком бросился вперед по коридору. Звук выстрела многоголосым эхом прокатился по пустым помещениям разрушенного здания. Выстрел услышали все. «Что это?» – настороженно спросил главарь бандитов. «Кто стрелял?» «Да никто не стрелял. Пугач это». «Откуда ты знаешь, что пугач?» «По звуку. Я в легкой атлетике занимался. Так стреляет стартовый пистолет». «У кого-нибудь из наших был стартовый пистолет?» «Да это пацаны балуются. Они здесь в руинах постоянно лазят». «Таня!» — мгновенно узнал звук своего пистолета Михаил. «Все-таки пальнуло. В здании пальнуло. Но дура баба. Говорили же ей, стой на месте». Застреленный в упор бандит открыл глаза. И открыл рот. «Ах ты!» Таня нажала на курок еще раз. «Еще! Еще!» До полного опустошения барабана. Но я же говорю, стартовый. Слышь, как садят. Боевыми так не стреляют. Стартовый, говоришь? Повторил главарь. А ну-ка, посмотрите, кто там стреляет. Бандиты отлепились от стен и выбежали в коридор. «Сука!» – сказал оживший бандит. «Ну-ка давай сюда свою пушку!» Татьяна ошарашенно смотрела на оставшегося живым бандита, тянущего к ней руку. «Как так? Почему? Почему он жив? Ведь она стреляла. Она ему в лицо стреляла. Много раз!» Бандит вырвал револьвер и отвесил Татьяне звонкую оплеуху. «Убить меня хотела! Падла! Убить! Ну теперь!» Схватил за волосы, намотал на кулак, потянул к себе. Татьяна тихо взвизгнула и закричала. От боли, страха, унижения. Изо всех сил закричала. «Спасите!» «Таня! Это Таня!» Сразу узнал голос жены Сергей. «Это кричит Таня. Что они делают с ней? Что?» Он прыгнул в сторону главаря бандитов и сильно толкнул его от себя. Он не боялся нарваться на выстрел. Теперь он уже ничего не боялся. «Таня!» – крикнул он, выпрыгнув в коридор. «Я иду! Таня, где ты?» Побежал, хватаясь за стены, спотыкаясь о кирпичи и куче мусора. Главарь вскочил на ноги, выхватил пистолет и бросился вдогонку беглецу. «Стой, гад!» Бегущих на выстрел стартового пистолета бандитов увидел Михаил. Вернее, услышал. Он услышал топот множества ног. Несколько бандитов бежали по коридору на выстрелы его пистолета, который был у Татьяны. Они бежали творить расправу с Татьяной, которой он дал свой пистолет. Но зачем он дал ей пистолет? Сам дал. И значит, надо самому свою ошибку и исправлять. Михаил высунул в проем двери ружье, направил дуло в сторону бегущих бандитов и нажал курок. Грохнул выстрел. И еще один, дуплетом. Утиная дробь веером разлетелась по коридору. Михаил не целился, но не промахнулся. «А-а-а! Ой, он убил меня!» Заорали раненые бандиты. «Это дробь, идиоты, дробь! У него всего лишь охотничье ружье! Стреляйте, он там!» Из коридора неровным залпом ударили выстрелы. Пули, выбивая кирпич, с визгом рикошетили во все стороны. Михаил упал к дальней стене и лежа, и вздрагивая от каждого выстрела, переломил двустволку. «Сейчас они зайдут сюда! Сейчас зайдут и... сейчас!» Обламывая ногти, он выковыривал из стволов пустые гильзы. «Только бы успеть, только бы успеть!» Сунул в дымящиеся стволы два новых патрона. Развернул ружье к дверному проему. Нажал на курок. Дробь ударила в стену. Часть проскочила в коридор. «Чего стоите? А ну пошли! Он не достанет нас! Он за стеной!» Бандиты, пригибаясь, пробежали опасный проем. Последний, для острастки, пустил в сторону комнаты несколько пуль. «Ушли!» Понял Михаил. Совсем ушли. К Татьяне ушли. Он вновь перезарядил ружье и понял, что надо вставать и идти вслед убежавшим бандитам. Надо вставать и идти. Но вставать и идти было страшно. Потому что это была уже не драка. Когда стреляют, это не драка. Игорь тоже слышал выстрелы. В начале стартового пистолета... потом ружейные и частые пистолетные. Ружейные выстрелы обозначали, что в переплет попал Семен или Михаил, кто-то из них, потому что ружья были только у них. Тихой разборки не получилось. Игорь перекинул через плечо пневматическую винтовку, передернул затвор трофейного пистолета и побежал на подмогу друзьям, побежал в сторону выстрелов. Направление он выбрал правильное, но добежать не успел. На первом повороте его сбили с ног ударом в живот. Игорь откатился в сторону и выставил вперед пистолет. Он мог стрелять, но он не выстрелил. Три черных дула уперлись Игорю в лицо. Три дула против его одного. Игорь мог стрелять и, наверное, мог кого-нибудь убить. Но убил бы он кого-нибудь или нет, умер бы он гарантированно. Умер бы в следующую секунду. «Брось пушку, гад!» «Ну не война же это в самом деле!» Игорь бросил пистолет на пол. «Встань!» «Встал!» «К стене, гнида! Руки за голову!» Встал к стене, сцепил руки на затылке. «Все, закончилась война для Игоря. Совсем закончилась!» Ближайший к нему бандит ударил его в ухо и замахнулся еще раз, но ударить не успел. «Опусти руку!» Негромко, но очень убедительно сказал из темноты коридора знакомый голос. Голос Михаила. Он все-таки дошел. «Кто шевельнется, убью». Бандиты напряженно замерли. «Кто это?» Еле слышно спросил кто-то. «А хрен его знает». «Игорь, ты слышишь меня? Отойди от них. Подальше отойди». Игорь сделал шаг в сторону. «Это же тот козел! С ружьем!» Крикнул кто-то, и тут же, развернувшись на месте, выстрелил в сторону Михаила. Михаил охнул, пуля попала ему в правое плечо. Но он все-таки выстрелил, дуплетом. Дробь ударила в стену и в стоящих с краю бандитов. Перезарядить ружье раненой рукой Михаил не смог. Подбежавший бандит с разбегу пнул ногой по дулу. Сгреб в охапку, приподнял раненого стрелка. «Ну что, фраер?» «Погоди, пусти меня, дай я, он мне в ногу попал!» «И мне!» Подбежавшие бандиты 5 минут с удовольствием пинали лежащее на полу тело. «Эй, не убей его!» «Убью, он мне новую кожаную куртку продырявил!» «А мне джинсы!» И для Михаила война кончилась.